Глава 10. Как в случае с моим отцом, я заметил вокруг поручика странный прозрачный кокон, который переливался и искрился даже на свету. И это уже второй человек с подобным феноменом. Интересно, видят ли эту загадочную вещь мои сослуживцы? Из осторожности я решил промолчать. Язык он ведь не только до Киева довести может. Не хочу оказаться в местах, что гораздо хуже. Логично предположить, что раз мой отец маг и преподавательница нового предмета тоже наверняка из этих кудесников, короче, я в силу неизвестных причин обладаю способностью лицезреть подобные вещи. Понятия не имею, хорошо это или плохо, так что буду просто относиться как к факту. Отвлекшись на собственные размышления, я едва не пропустил начало занятия. А оно оказалось на удивление эффектным, не менее, чем внешность преподавательницы. Девушка развела руки, и между ними зажглась настоящая электрическая дуга. «Итак, господа рекруты, перед вами простая демонстрация того, что на обыденном языке принято называть магией, волшебством или чудесами. Хотя у науки есть довольно простое объяснение этому феномену. Магия — не более чем воздействие особой силы, которая носит название мана на материю. Не хочу погружать вас в глубокие научные дебри, достаточно, чтобы вы помнили и знали, мана способна так влиять на все, что нас окружает, потому что является праматерией, из которой когда-то возник наш мир. Грубо говоря, это что-то вроде энергии, и эта энергия, в зависимости от того, как ее используют, бывает созидательной или разрушительной. И коль скоро мы заговорили об энергии, у маны тоже есть свой закон сохранения, причем весьма своеобразный». Если где-то убыло маны, значит, в другом месте прибыло материи. А вот обратные процессы, к сожалению, науке неизвестны. Несмотря на то, что количество маны кажется фантастически большим, рано или поздно произойдет неизбежное. Она закончится, причем раз и навсегда. Поручик свела руки вместе. Дуга исчезла. Только что, благодаря моему действию, я приблизила магическую смерть Вселенной, улыбнулась преподавательница. «Кажется, я понял, почему в моем мире волшебство осталось разве что в сказках. Похоже, у нас запасы маны то ли были не особо большими, то ли совсем истощились, как только что сказала Шереметьева. А те редчайшие индивидуумы, которые действительно есть, пользуются ее жалкими остатками и потому толком никому не известны. Конечно, это всего-навсего теория, причем родившаяся в моей башке совершенно стихийно. Как оно было на самом деле, знать не дано». Правда, конца света для нас не произошло. Нет магии, да и хрен с ней, плакать не станем. Хотя, я ведь сужу по меркам моего технократического мира. Быть может, для этих людей пропажа магии уже сама по себе является светопредставлением. Однако, меня вот лишили магических способностей и ничего. Живу как-то, не больно-то и заморачиваюсь на эту тему. Спасает тот факт, что прежде у меня особых способностей, кроме папиной кредитки, не имелось. А с ней я когда-то творил такие чудеса. А сейчас ни папы, ни его кредитки нет. Все прошло, как с белых яблонь дым. «Надеюсь, господа рекруты, моя информация отложилась в ваших головах», — продолжила Шереметьева. «Вы узнали, что такое магия и откуда она взялась. А теперь я спрошу у вас, кто может быть магом? Есть желающие ответить?» «Есть!» Полузадушенно пискнул Кузя. Парень буквально раздевал поручика взглядом. Да и не он один не мог отвести восхищенных глаз от ее прелестей. «Говорите», — благосклонно кивнула та. Кузя подскочил и на одном духе выпалил. «Магическими способностями обладают представители аристократических семей». Я лишь присвистнул. «Вот тебе и тормоз. Скорее, медленный газ, который врубается при упоминании каких-то ключевых фраз». Сейчас Кузя не производил впечатления инфантила. Скорее, походил на ботаника, вот только очки не прилагались. С дефектами зрения в батальон не брали. Надо будет к нему присмотреться на досуге. Парень, как оказывается, способен на сюрпризы. «Отлично, рекрут. Садитесь», — улыбнулась поручик. «Да, все обстоит именно таким образом. Только представители древнейших аристократических родов могут управлять маной, то есть быть магами. А самый главный и могущественный маг — государь-император». Шереметьева повернулась в сторону портрета Николая Третьего. «Благодаря мудрости его императорского величества положен конец распрям между древнейшими фамилиями. Исчезла смута, забыты дворцовые перевороты, прекратились великие войны между семействами. Теперь все представители благородных дворов служат на благо Родины, России», — торжественно изрекла поручик. Вспомнив слова отца насчет вражды Ланских с Голицынами и этими, как их, Остерманами, что ли, Я несколько засомневался в искренности фраз госпожи Шереметьевой. Что-то не договаривает эта мадам или мадемуазель. Обручального колечка на пальчике я что-то не приметил. Может, костер больше не горит, но искорки-то явно остались. В любой момент пламя разгорится само по себе или раздуют. Если не свои кадры, так внешние. А что, у России врагов в любой период было по горло. Стоит, к примеру, вспомнить, сколько нам гадила пресловутая англичанка. Уверен, и у этой России проблем с партнерами предостаточно. Стоит лишь отвернуться, обязательно какая-нибудь мразь вцепится. «Конечно, маги есть не только в нашей стране, поэтому мы, как люди военные, обязаны знать, с чем можем столкнуться в случае какого-нибудь досадного инцидента», — продолжала Шереметьева. «Как я уже говорила, магия в зависимости от применения может носить как созидательный, так и разрушительный характер. Конечно, ни один маг не сможет выстоять перед артобстрелом, особенно если это будет крупный калибр. Взять, скажем, меня». «В моих силах создать над нашим кабинетом защитный купол, способный секунд 30 выдерживать прямые попадания вражеского огнестрельного оружия, от пуль до осколков гранат. Но, увы, от артиллерийского снаряда я вас не смогу защитить. Более того, если противник откроет концентрированный огонь в одну точку, то пробьет брешь в моем магическом куполе намного быстрее, чем 30 секунд». Если я перейду от пассивной обороны к атаке, смогу обезвредить часть противников, которые окажутся в поле зрения, к примеру, заморочу им головы. Однако от невидимого снайпера мне уже не укрыться, и он сделает меня на раз-два». Она горько усмехнулась. «К тому же нельзя забывать об откате. Кто из вас знает, что такое откат? Ну, слушаю вас. Рекруты». «Положим, у меня было знание об откатах моего мира, но вряд ли то, о чем говорила сейчас поручик, имело отношение к коррупции». Так что я счел за благо промолчать, а за всех снова отдувался на удивление резвый и расторопный Кузя. «Откат? Ухудшение физического состояния мага после того, как он применил магию?» «Ты меня просто радуешь, рекрут», — похвалила Шереметьева, и уши Кузи приобрели пунцовый цвет. «Магам всегда приходится расплачиваться за работу с маной. Она черпается из наших внутренних запасов, и чем больше маны израсходована телом, тем сильнее откат и хуже самочувствие». Умереть от этого, конечно, невозможно, но на какое-то время маг выбывает из строя, пока не найдет источник маны и не напитается из него. Само собой, мана для нашей страны – такой же ценный природный ресурс, как нефть, газ, древесина или уголь. И, само собой, в мире хватает желающих сделать так, чтобы наши источники маны были, как они выражаются, «справедливо поделены между всеми государствами», – с презрением добавила поручик. Я усмехнулся. «Да чего же знакомые речи? В моем прошлом мире тоже хватало недовольных. К примеру, тем, что Сибирь с ее богатствами досталась России. Очевидно, нам снова повезло, но теперь не только с недрами Сибири. Представляю, как нас любят в других странах». «Как ваша фамилия? Рекрут?» — обратилась Шереметьева к Кузе. «Кузьмин, ваше благородие!» — отрапортовал тот. «Подойдите поближе, рекрут», — приказала преподаватель. «Ну, не бойтесь, я вас не съем». Она улыбнулась. Глядя на странное выражение ее лица, в это не верилось. Что-то подозрительно плотоядное мелькнуло в ее взгляде. Судя по слегка испуганному Кузе, от него тоже это не укрылось. К поручику он шел так, словно шагал на эшафот. «Повернитесь лицом к классу», — велела Шереметьева. Рекрут крутанулся на каблуках и замер по стойке смирно. «У нас сегодня вводный курс, поэтому я не буду посвящать вас в большое количество деталей. Наряду с боевым применением магии есть и другое. Тоже весьма прикладное. Сейчас вы в этом убедитесь». Шереметьева резким движением полоснула раскрытой пятерней по щеке Кузи. Острые коготки прошли по его лицу, как рубанок, оставляя за собой полоски оторванной кожи и кровавые следы. Кузя ойкнул от боли и неожиданности потянулся к щеке. «Терпеть, рекрут!» — прикрикнула поручик. «Команды вольно не было. Вы, будущие солдаты, обязаны выдерживать боль куда худшую». Она посмотрела в нашу сторону. «Что, рекруты? Видели, какого красавца я сделала из Кузьмина?» Мы сидели молча, с удивлением разглядывая заплывавшее кровью лицо Кузи. «Конечно, это пара пустяков, мелочи, только, подумаешь, царапина. В бою с вами может произойти нечто куда более опасное. Например, пуля угодит в сердце, оторвет руку или ногу. Вам очень повезет, если рядом с вами окажется маг, который умеет не только убивать, но и лечить». Она снова поднесла на маникюренные пальчики к лицу Кузи. Тот невольно дернулся, попытался убрать голову как можно дальше. Но не успел. Шереметьева коснулась его щеки, по ней побежали синие искорки, и через несколько мгновений кровавые царапины исчезли сами собой. Я не поверил своим глазам. Морда Кузьмина вернулась к первозданному состоянию, будто и не было ничего. Сам же виновник торжества стоял не мигая. Он, должно быть, вообще не понимал, что происходит и почему все так на него таращатся, даже больше, чем на фигуристую преподавательницу. «Садитесь, рекрут», — сказала она. «Сделать вас красивее мне, увы, не дано. Но отыграть все назад в моих силах». Кузьмин вернулся на место и сразу же потянулся рукой к щеке, пытаясь нащупать след от кровавой раны. Он явно не отошел от недавнего шока. Шереметьева глянула на часы. «Что ж, рекруты, на сегодня, пожалуй, достаточно. Занятие окончено».